Драгоценные Господом, дети Божии, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Продолжая читать Евангелие от Марка, мы вчера читали о том, что Христос взалкал на другой день, когда вышли из Вифании, он был голоден. И он увидел смоковницу и подошел к ней, не найдет ли плода на ней. И написано, ничего не нашел. И он сказал, да не вкушает от тебя. Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И дальше он пришел в Иерусалим. Мы читаем с 15 стиха по 21. 11 глава Евангелия от Марка. С 15 стиха по 21. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошедший в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы менщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтоб кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, но боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Итак, мы видим, что Христос вошел в Иерусалим, вошел в храм и начал выгонять. Начал выгонять продающих и покупающих в храме. Наверное, мы можем нарисовать такую картину. Был некий рынок. Рынок, где покупали и продавали. Были продавцы и были покупатели. И продавали, и покупали, продавали жертвенные животные, чтобы принести в жертву. Люди, так было поставлено, что очень часто, если ты принесешь с собой жертву, ее могли не принять, потому что признать ее неполноценной. И поэтому была такая вот опасность для любого простого человека, что его жертву не примут и скажут, вот жертва, которая правильная, да, без порока, там ягненок годовалый, птица. То есть вот было поставлено так, что меняли и продавали. Меняли монеты, греческие, римские монеты на иудейские или тирские. То есть не всякую монету брали, не брали греческие, не брали римские, но вот именно иудейские, тирские. И паломники должны были использовать как ежегодную плату для храмовых религиозных служб. Люди приносили, чтобы внести годовую плату для храмовых служб. И вот люди эти там, Христос говорит, вы сделали вертепом разбойников. Вертеп разбойников – это там, где разбойники жили, или там, где они вот велись такой образ жизни, там, где они, может быть, скрывались. И он говорит, вот приводит этот образ, что вы сделали храм вот этим вот. Почему? Потому что вот эти менялы и продавцы, они отчисляли процент священнослужителям. И это было такое прибыльное дело. И Христос вот очищает храм. И написано, что 16 стих не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Еще через храм сокращали дорогу, чтобы не обходить его, через храм проходили. То есть вот этот храм, двор, прихрамывая, через которую проходили, просто произошел такой вот проходной двор и рынок. Рынок, и причем и сами религиозные вожди были замешаны в этом, и Христос вот возревновал о Доме Божьем. И учил, написано, что не написано ли «Дом мой»? Домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. И вот там, где устроили вот этот вот рынок, это был двор язычников. Поэтому Христос и подчеркивает, что для всех народов. Это там, где могли прийти язычники и тоже поклоняться Богу, чтоб любой мог вхож и поклониться Богу. Но это место уже было занято рыночными такими делами. Да, конечно же, эти были животные для храма, но это не должно было быть в Доме Божьем. И Христос это подчеркивает и говорит, он назовется Домом молитвы. Туда, куда человек может прийти и помолиться, поклониться Богу, принести свое сердце, возможно, разбитое, угнетенное грехом, порабощенное грехом, открыть его Богу. Но этого не могли люди сделать, потому что было все... Ну, просто так, благоговейного состояния не было в этом месте. Представляете, приходишь помолиться, а там движение, продают, покупают, возможно, толкают тебя, ты не можешь даже настроиться. И Христос возревновал, говорит, всех выгнал, продающих, покупающих, и не давал проходить, если кто-то хотел сократить дорогу, пройдя через храмовую вот эту площадь, не давал пройти. Написано, что услышали это книжники, первосвященники, искали, как погубить его, но боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. И Христос, вчера мы читали о смоковнице, и заканчивается опять же смоковницей. На утро, когда проходили, увидели, что смоковница засохла. Засохла до корня. Израильский народ, Исаия, 49 глава, 6 стих, написано, вторая часть. «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простиралось до концов земли». Израиль должен был быть светом для народа. Но вот это храмовое, храм, они сделали вертепом разбойников. Люди, приходя, должны были там находить свет для своей жизни, а видели обычные торговые дела, продающие, покупающие, не помогающие людям прийти к Богу, а наоборот было преткновением. И Христос возревновал, и проходя, увидели, что смоковница засохла до корня, поутру проходя. На следующий день и вспомнил Петр. И вот эта вот смоковница, это вот прообраз, когда листья говорят, что должны быть плоды, что должно быть то, зачатки к плодам. Но Христос и этого не находит. Мы вчера читали, и сегодня мы видим, что она засохла. Христос проклял, да не вкушает от тебя никто вовек. Да, и вот это вот прообраз того, сегодня как мы ходим. Если у нас зачатки к плодам, если у нас вот это познание о Христе и жизнь для Христа, ибо Христос начал проповедовать Евангелие Царства Божие, радостную весть о Царстве Божьем, имеем ли мы сегодня Царство Божие в своем сердце? Если нарушено чем-то, каким-то волнением, переживанием, грехом, может быть, еще какими-то, как его обратно вернуть? И написано, Христос говорит, «Я есть путь, истинная жизнь». Посредством Иисуса Христа мы можем обратно вернуть мир Божий. Потому что Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». «И я успокою вас, и найдете покой душам вашим», в этом тексте дальше написано. «Найдете покой душам вашим». И Христос сегодня напоминает нам, если мы живем без плода, то мы можем быть теми засохшими. И в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 6 стихом написано, когда он говорит: «Я есть лоза, вы ветви», и в 6 стихе написано: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Посмотрите, что Христос говорит здесь. «Кто не пребудет во мне, в нем не будет жить Христом, не будет жить его учением». Она, это будет ветвь бесплодна, она просто отомрет, засохнет, а ее потом бросят в огонь. Дорогие друзья, это для нас вот такое Христос оставил научение, чтобы мы не имели просто листья познания о Господе, знали Его учение, но не исполняли Его волю. Он учит, чтобы мы исполняли, чтобы мы жили им, чтобы отвергли себя, следовали за Ним, чтобы мы приобрели эти брачные одежды, а это только посредством Иисуса Христа. Придя к Нему в раскаяние, Он одевает эту брачную новую одежду без пятна и порока. Только посредством Иисуса Христа это происходит, и Он это делает только так. Да благословит нас Господь помнить, что дом молитвы – это дом молитвы, это там, где люди могут приходить и обращаться к Богу. Чтобы мы не использовали его в каких-то своих корыстных целях. И чтобы мы были светом для этого народа. Чтобы мы жили по учению Иисуса Христа. И Христос говорит: дал новую заповедь, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Из этого узнает, что вы мои ученики. Да благословит вас в этом Господь. Аминь.